Глава восьмая. Диего был единственным испанцем из всей привезенной мною в Париж сотни. Скорее всего, ему было не сладко слышать родную речь при таких обстоятельствах. Но за год со мной в Гасконе он как будто бы стал совсем своим, а даже завел роман с одной относительно знатной девицей, чуть младше нашего Датоса. Я не тащил его силком, и все же этот штурм был настоящим испытанием для его верности. Может быть, потому первый выстрел сделал именно он. Испанец за столом захрипел и повалился на землю. Я и Пьер выстрелили почти одновременно, и еще пара неприятелей свалились на землю, не успев даже вскрикнуть. Оставшиеся двое только и смогли что вскочить на ноги. Болты моих товарищей настигли их спустя долю секунды. Мы вбежали во двор, и я подал сигнал прятавшейся в снегах сотни. Из окон наш было хорошо видно, счет шел даже не на минуты. Больше всего на свете хотелось просто поджечь дом и расстреливать всех, кто попытается из него выбежать. Но внутри могли быть письма и бумаги, способные раскрыть имена остальных заговорщиков. И, что было важным для меня, простые слуги, которые не имели никакого отношения к делу. Поэтому первая десятка сделала залп из арбалетов по окнам. Дорогие стекла разлетались осколками, а я, во главе своего ударного отряда, уже спешил к двери. За год тренировок я хорошо научился перезаряжать это удобное охотничье оружие. Пусть и не прямо на бегу, все равно нужно было остановиться, прижать лук к земле и упереться в него ногой. Но давалось мне это не в пример легче и быстрее, чем во Фландрии. Да и парней своих я натаскал перезаряжаться достаточно быстро. Из здания послышались крики, кто-то распахивал окна на втором этаже. Я к тому времени уже был на крыльце. Двери не успели запереть и тем более забаррикадировать. Я распахнул их пинком и сразу же выстрелил в несчастного, все еще пытавшегося зарядить аркебузу. В дверном проеме я не задержался, а бросился настоящего рядом с охранником испанца. Охотничий арбалет, сделанный по испанской моде, был относительно легким, но удара прикладом в горло все равно хватило, чтобы вывести противника из боя. Следом за мной в здание хлынули и мои люди. Они были разбиты на три группы, по 20, 20 и 40 человек. Двадцатки возглавили Пьер и Диего, они начали зачищать первый и второй этажи особняка. 40 человек должны были сделать еще несколько подавляющих залпов по окнам и присоединиться к нам. Впрочем, огонь испанцев был подавлен очень быстро. Они просто не успевали высовываться из окон. Особенно смелые сразу же получали болт. Аркебузы были не слишком удобным оружием для стрельбы вслепую. К тому же, организовывать массированный залп противник не мог никаким образом. Мы с Диего и остальными бежали по широкой главной лестнице. Нашим главным козырем была внезапность. Промедли мы хоть немного, и враг мог бы организовать нам нехилую встречу. Но испанцы едва успели перевернуть несколько кресел и диванов, да зарядить пару аркебуз. Прогремели выстрелы, один из моих солдат рухнул как подкошенный, но уже через секунду запели тетивы арбалетов. Пятеро испанцев, что пытались скрыться за перевернутой мебелью, там и остались. Еще несколько, видимо, от отчаяния схватились за шпаги. Но нас было слишком много. Я скомандовал: «Колени!» И бегущие впереди солдаты вместе со мной припали на одно колено. Даже на лестнице вверх этого было достаточно. Задний ряд выстрелил одновременно. Мы перешагнули через труп и быстро оглядели коридор. Новых врагов не было, но из комнат, ведущих во двор, все еще доносилась редкая стрельба. Мы в последний раз зарядили арбалеты. Скоро придет черед рукопашной, и времени уже не будет. Я разделил группы еще на две и послал оставшихся зачищать комнаты. Просто врываться и стрелять или резать всех, кто еще имеет наглость высовываться из окон. Послав с ними Пьера, я посмотрел на своего оставшегося лейтенанта. «Ты как?» — спросил я у Диего. Испанец пожал плечами. «Они не похожи на солдат. Наемники, может, бывшие дезертиры. Моя совесть чиста». «Как определил?» — удивился я. «Пьют ваше дрянное французское вино», — рассмеялся Диего. Я не знал, как на это реагировать, шутил ли испанец или нет, но времени на расспросы не было. Диего оставался мне верен, и это все, что меня волновало. С оставшейся группой мы двинулись дальше, вглубь коридора. За поворотом было подозрительно тихо. Я жестом остановил группу. В комнате, в паре метрах от нас, уже добивали испанских стрелков. Я снял шляпу, насадил на шпагу и осторожно высунул ее из-за угла. Раздались выстрелы, и шляпу осталось лишь похоронить с почестями. — Как думаешь, сколько их там? — спросил я у Диего. Тот пожал плечами, потом крикнул на испанском. — Идиоты, это свои! — говорил он безо всякого акцента. Прошло несколько секунд, и из глубины раздался неуверенный голос. — Мы побеждаем? Госпожа хочет знать, как наши дела. — Плохо, — усмехнулся Диего. — Лучше сдаваться. Нам гарантируют жизнь. За поворотом начали тихо переговариваться. Мне это все очень не нравилось. Вряд ли люди, тайно приехавшие в чужую страну с целью убить местную шишку, да к тому же находясь в подчинении уже удаленной в изгнании особы, могли надеяться на что-то. «Выходи!» — крикнули из-за угла. «Мы стрелять не будем, но покажись!» Я покачал головой. Диего и так все понял. Испанцы сдаваться не собирались. «Ну, тогда я бросаю бомбу!» — крикнул я. «Будет жаль, если придется принести королю только ошметки вашей хозяйки. Но выбора нет». Испанцы явно заволновались. К сожалению, бомбы у меня не было. Через полминуты из-за угла донесся неуверенный голос. «Поклянись, что не выдашь нас Филиппу! Нас сдернут!» «Филипп, это ваш король?» — спросил я у Диего. Тот грустно качнул головой. «Король Испании. У меня больше нет короля, мсье». Я вздохнул и крикнул за угол. «Бросайте аркебузы и пинайте в нашу сторону! Выходите так, чтобы мы вас видели!» Мы отошли на несколько шагов назад, подняли взведенные арбалеты. К этому моменту сопротивление испанцев уже было подавлено. Группа из 40 человек уже входила в дом и начинала его осматривать. Большая часть испанцев была мертва. Сперва по полу проехало 4 аркебузы, потом вышло 4 перепуганных испанца. Я поручил Диего с ними разобраться, обезоружить до конца, связать и, может быть, предложить изящный выход из ситуации в виде слезного раскаяния в допросных камерах Мазарини. Все еще лучше, чем умереть здесь и сейчас. Сам я вытащил из-за пояса пистолет и зарядил его. Остановился у запертых дверей. Забил дуло, чем пришлось, и выбил дверь ногой. Прогремел выстрел, и пуля разнесла в щепки дверной косяк рядом со мной. «Старайтесь целиться чуть ниже, мадам», — сказал я, входя в комнату. «Признаться, не думал, что вам хватит духу». Мадам де Шеврёз, красивая и стройная женщина, старше меня, может быть, лет на 5-10, сидела в кресле у самого окна. Нас разделял широкий дубовый стол, на котором стоял графин с вином и пара бокалов. В этой же комнате был и камин. Остатки писем весело догорали. «Я опоздал», — вздохнул я. «Опоздали, месье», — улыбнулась Мари де Шеврёз. Ее зубы были белоснежными, а улыбка насмешливой. В мудрых и соблазнительных темно-зеленых глазах отражались искры от камина. «Мне стоило просто поджечь дом. И вы бы простили себе смерть несчастной женщины?» — всплеснула руками герцогиня де Шеврёз. «Определенно». Я поискал взглядом стул, придвинул его к столу. Уселся напротив мадам де Шеврёз. Та разлила по бокалам вино. У женщины были очень длинные и ухоженные ногти. Один из них она якобы случайно опустила в мой бокал. Так странно, я был уверен, что меня попытаются отравить миледи, а делала это кузина Белошвейка. «Прежде чем мы выпьем», — вдруг сказала женщина, «может быть, вы предложите мне какой-нибудь интересный вариант, в котором все окажутся живы?» «Например», — я положил пистолет себе на колени. «Вы можете меня отпустить», — улыбнулась герцогиня де Шеврёз. Я от такой наглости даже слова не смог сказать. Пару секунд просто смотрел на женщину, приподняв брови. Тогда герцогиня продолжила. «Из милосердия, месье. Учитывая произошедшее, боюсь, на этот раз ссылка не обойдется. Вы же не хотите, чтобы на ваших глазах казнили женщину?» «Вам не кажется, герцогиня, что подумать об этом можно было раньше?» Мадам де Шеврёз только отмахнулась. «К тому же у меня много друзей, шевалье. Королева Анна — моя близкая подруга». Я молча встал из-за стола. Аккуратно положил пистолет на стул. На лице де Шеврёз промелькнула тень отчаяния. Она поставила передо мной бокал, взяла свой. Натянула улыбку и сказала. «Налито из одного графина, шевалье, на ваших глазах». Я только покачал головой и медленно пошел к дверям. «Анри вас не простит, если вы не поможете мне сбежать», — взвизгнула Мари де Шеврёз, выбираясь из-за стола. Я остановился у самых дверей. Герцогиня обежала вокруг стола и схватила оставленный мною пистолет. Я услышал, как она проверяла, взведен ли замок. Конечно же, я его уже заранее взвел и зарядил. «Последний шанс», — злобно выдохнула женщина. «Или вы меня выведете отсюда, или мы умрем вместе». Я неторопливо развернулся. Герцогиня уже целилась мне в грудь. «Если вы сбежите, получается, все нанятые вами испанцы погибли просто так». «Да кому какое дело?» «Положите пистолет, герцогиня. Это не мой последний шанс, а ваш. И все же. Мне безумно интересно, что скажет Анри, когда узнает, что я вас убила?» Я улыбнулся. «Он скажет, жизнь — это склеп». Прогремел взрыв. Если честно, я не знал, что осколки разлетятся по всей комнате. Успел прикрыть глаза и шею. Здоровенный обломок железа вошел мне в руку чуть ли не до кости. Несколько кусков поменьше разодрали одежду и оставили весьма глубокие царапины на груди. Я вывернул обломок, отбросил его в сторону. Рука болела, и крови было много, но артерии не задело. А вот герцогиня теперь хрипела, лежа на полу. Жить ей, судя по всему, оставалось совсем недолго. И я покинул кабинет. Среди выживших испанцев были только Диего и его пленники. Таких набралось полдюжины, и все они, обезоруженные и подавленные, сейчас выстроились во дворе. Мы потеряли с десяток человек, что мне совершенно не нравилось. С таким преимуществом в виде эффекта неожиданности — чудовищная цифра. Я помог вынести мертвых и раненых. Около получаса мы оказывали последним помощь. Я перематывал раны и делал жгуты наравне со всеми. А потом послышался цокот копыт. Выстроив своих ребят в линию перед поместьем, я вышел вперед. Его Величество ехали в сопровождении Мазарини, Рашфора, Детревили и еще нескольких десятков жандармов. Не в смысле полицейских, а в смысле местных рыцарей. Мы склонили колени. Пленники, собранные рядом, бухнулись чуть ли не лицом в снег. Его Величество рассмеялся, оглядывая нас. — Ваша работа, Рашфор? — спросил он. Человек в черном покачал головой. — Я, кажется, говорил о другом поместье, шевалье, — холодно произнес Рашфор. — Эти люди собрались здесь, чтобы убить его преосвященство, — ответил я. — А вы делаете успехи, Мазарини, — рассмеялся Людовик. — Действительно, достойнейший преемник Ришелье. Старик был совершенно прав насчет вас. Мазарини подавил улыбку, но было видно, что комплимент пришелся ему по душе. — Это ваши пленники, шевалье? — Людовик указал хлыстом для лошади в сторону испанцев. — Ваши, ваше величество, — я усмехнулся. — Уверен, они нужны вам для допроса. — Дворяне будут роптать. Устало, но без всякого осуждения, произнес Мазарини. «Насколько я знаю, ваше преосвященство, хозяйке поместья под страхом смерти было запрещено появляться во Франции», — сказал я. «Де Шеврёз?» — взревел Людовик. «Боже, я думал, ей хватит ума. Что с ней?» «Боюсь, она погибла». Повисла пауза. Все посмотрели на Людовика. Разумеется, никому, даже Мазарини, не пришло в голову сказать ничего вслух. Но я уверен, каждый думал только об одном. «Ваше величество, королева Анна вас сожрет». Словно отвечая на это невысказанные никем слова, Людовик очень тихо и печально произнес. «Вой будет стоять на весь Лувр». Суд был скорым. Мы смогли подтянуть до Бафора, и после показания Анны де Бейл, или леди Винтер, он сознался быстро и сдал почти всех. Сама Анна рассказала и о том, что подозревает доктора Бувара в отравлении Ришелье. Тот попытался было утянуть ее за собой, но я уже замолвил словечко перед Рашфором. «Самое неприятное для меня частью суда — было выяснение отношений между Миледи и Бафором. Анна заявила, что не было консумации брака, то есть секса. Сперва де Бафор пытался поспорить, но Анна добровольно предложила подтвердить свои слова под пытками. Поскольку подтверждать под пытками должны оба, де Бафор сразу сник. Нет консумации, нет брака. Миледи снова стала Миледи Винтер, при том, что никакого лорда Винтера не существовало. Де Бафор отправился в Бастилию один, но титулы и имущество ему сохранили. Обещали вернуть на совершеннолетие молодого Людовика XIV. Несчастный муж Мари де Шеврёз был отправлен в ссылку, хоть и не знал ничего об этом идиотском заговоре. По-хорошему, мужика хотелось просто обнять и увезти в Гасконь, отпаивать крепким вином. Испанцев допросили и к их огромному облегчению отдали мне. Диего повез их в замок Кастельмор, обещая жалование и отличные условия. Никаких доказательств вины Канде и Ларошфуко найдено не было. За последнего, возможно, просила сама королева Анна Австрийская. Заговор высокомерных, как его прозвали парижане, был окончен. Королевские мушкетеры и сам Детревиль снова заняли свое законное место при его величестве. На закате следующего дня мы с Миледи уже сидели в гостиной небольшого, но уютного домика на самых задворках Парижа. Я прикупил его пару месяцев назад, но на всякий случай решил поселиться на постоялом дворе. Весьма умно с моей стороны, учитывая идиотский поджог, устроенный бандитами Ларошфуко. «Как вы себя чувствуете, Анна?» — спросил я у Миледи, с трудом отобрав у Джульетты поднос с вином и кружками. Мне совершенно не хотелось, чтобы мои друзья обслуживали нас за столом. Руки, ноги у меня все еще на месте. Планше только похихикал, а потом отвел девушку на кухню. Там уже о чем-то сплетничали де Бержерак и королевский Бальи Плерво. И я был чертовски благодарен слуге за тактичность. «Не знаю, Шарль», — вздохнула Миледи. Я поставил на стол поднос, разлил вино по кружкам. На столе уже стояло блюдо с сыром и еще какими-то странными овощами, которым я притрагиваться не рискнул. — Вы спасли меня от казни, — сказала Миледи. Я уселся на стул напротив нее, подвинул ей бокал. Девушка посмотрела мне в глаза. — Спасибо, Шарль. — Мне очень жаль, что вам пришлось через все это пройти. — Я же сама виновата, — грустно усмехнулась девушка. Впрочем, за прошедший год она постарела куда сильнее, чем можно было ожидать. Ей точно было меньше 30, но в рыжих прядях уже можно было различить пару бледно-золотых волос. Если вы о заговоре... Я всей своей жизни, Шарль. Миледи взяла в руки кружку. Я взял свою и поднял ее для тоста. — Значит, мы пьем за вашу новую жизнь, Анна. И вы забудете все свои ошибки. Печальный смех девушки серебряным звоном разлился по гостиной. Мы выпили. — Вы останетесь со мной? — спросил я, набравшись смелости. — В качестве кого? Служанки? Отравительницы? Проститутки? — Хватит. Я опустил кружку на стол. Она ударилась громче, чем я бы сам хотел. Миледи вздрогнула, будто боясь, что я ее ударю. Я покачал головой. — Я и сама не знаю, что я такое, Шарль, — продолжила девушка. — Я думала, что у меня нет сердца, но пожалела умирающего старика. Думала, что готова умереть, но сбежала с вами. Вы всего лишь такой же человек, как и мы все, Анна. Ешьте сыр. — Так в качестве кого вы предлагаете мне остаться? — Да мне плевать, Анна. Кого захотите, только останьтесь с нами. Девушка отвела взгляд и несколько секунд смотрела на догорающее в камине поленье. Я вздохнул, встал со стула и подошел к огню. Забросил еще пару небольших деревяшек, поворошил угли старой кочергой. — Чего вы от меня хотите? — спросила миледи. — Чтобы вы начали новую счастливую жизнь с людьми, которые примут вас такой, какая вы есть, — пожал плечами я. Анна де Бейл промолчала. Тогда я встал, положил кочергу на место и повернулся к девушке. Она смотрела в пол, словно размышляя об этом. — Хочу, чтобы вы себя приняли, в конце концов, — сказал я. На высланный травой пол упали капли слез. Я подошел к миледи и осторожно прикоснулся к ее спине. Девушка не одернулась, но и взгляда не подняла. Тогда я неловко погладил ее несколько раз, а затем опустился на корточки рядом с ней. — Захотите — будете моим другом. Захотите — просто служанкой. Захотите — станете моей женой. — Зачем вы так жестоко шутите, Шарль? — едва слышно сказала миледи. Тогда я взял в руки ее лицо и чуть приподнял. Наши взгляды встретились, и я осторожно приблизился, давая девушке возможность меня оттолкнуть или попросту отвернуться. Но она лишь смотрела прямо мне в глаза, пока мои губы не коснулись ее. И еще несколько преступно коротких секунд мы целовались, и тепло разлилось по моему телу. С трудом оторвавшись от губ миледи, я с улыбкой прошептал. Я бы никогда не стал шутить с женщиной, способной меня отравить. Миледи рассмеялась впервые по-настоящему радостно за все время нашего знакомства. А потом какая-то сволочь постучала в дверь. «Шевалье Д'Артаньян!» — раздался мужской голос. Знакомый, но так сразу я его опознать не мог. «Вы чертовски не вовремя, будь вы хоть сам король!» — зарычал я. Миледи смущенно улыбнулась. Я поднялся на ноги и подошел к двери. Часть меня надеялась на то, что это очередные убийцы. Тогда я мог бы с ними быстро разделаться и вернуться к женщине, о которой я не переставал думать, в самой Фландрии. Взяв в руку кочергу, я открыл дверь. На пороге стоял Франсуа Ларошфуко. «Зачем вам кочерга?» — смутился мужчина. — Закончить начатое, — буркнул я. — Какой черт вас принес? — Деликатная просьба от одной особы, о которой мы с вами говорили на кладбище. Я на секунду опешил. На кладбище у церкви Сорбонны мы говорили о ее величестве Анны Австрийской. — Вы с ума сошли? — Пожалуйста, шевалье, это дело, правда, очень важное. Ларошфуко перенес вес на здоровую ногу. Стоять ему явно было нелегко. Я вздохнул. — Если это связано с подвесками, Франсуа, я прямо здесь и забью вас кочергой. Ларошфуко побледнел и отступил на шаг. Его глаза расширились, и он сказал. — Как вы узнали? Кто вам сказал? Я только покачал головой. — Подождите минуту, я возьму шпагу, шляпу и плащ. Со всей этой кутерьмой мое посвящение в мушкетера откладывалось снова и снова. Хотя я и надеялся поскорее надеть голубой плащ с крестом, пришлось довольствоваться формой гасконского кадета. Попрощавшись с домашними и обменявшись очень теплыми взглядами с Анной, я отправился следом за Ларошфуко. Раненый и хромающий Франсуа приехал на карете, куда мы и уселись. Несколько минут мы молчали, а потом мужчина заговорил. — И все-таки, как вы узнали о подвесках? — Просто интуиция, — соврал я. Кто-то все-таки проболтался. Сокрушенно покачал головой Ларошфуко, и мы снова замолчали. Карета привезла нас совсем не в Лувр, как я ожидал, а в небольшой особнячок. В глаза не бросалась какая-то помпезная роскошь, но выглядел он очень ухоженным и солидным. Самым солидным была грандиозной высоты стена, отделяющая двор особняка от улицы. Мы выбрались из кареты и направились в занесенную снегом беседку, что стояла во дворе. Королева Анна ждала нас там, кутаясь в меховой палантин. Руки она прятала в такую же меховую муфту. Женщина выглядела уставшей и осунувшейся, при этом полноватой. Но при виде меня она смущенно улыбнулась, и это сразу же скрасило ее облик. Все еще не Алиса Фрейндлих, должен признать, но харизмой она обладала. — Шевалье, я так рада, что вы пришли, — сказала королева, и я, не без волевого усилия, встал на колено. — Ваше Величество? «Встаньте, встаньте. Прошу вас, шевалье. Я и так готова провалиться сквозь землю». Я встал и поглядел на ее величество, совсем недавно желавшую мне смерти. Ларош-Фуко деликатно отошел к воротам и встал там, опершись о стену. «Я хочу попросить вас о деле очень важном и очень секретном», — после короткой паузы сказала королева.